Глава первая. «Я тебе не Зи и не детка!» Тут же взвилась я от его фамильярного обращения. Терпеть не могу такого сокращения. Для домашних я просто Зея, но не для него. «Тигра?» Тут же предложил он другое прозвище. И мои руки потянулись к сумочке, чтобы огреть этого доморощенного шутника. «Ну, с твоими волосами вполне подходит», — невозмутимо добавил он. Я в который раз помянула незлым тихим словом бабулю, согрешившую с тигром-оборотнем. Так-то у нимф всегда рождаются девочки. Всего несколько раз могут переломить гены и получить от нимфы мальчика с отцовским наследием. Фероны, имеющие дальнее родство с драконами, собственно, драконы и сатиры. Тигры в этот список не входят. А вот всякие милые сюрпризы вполне могут достаться и девочкам, как мне. Например, оранжевые и черные прядки в обычных золотисто-русых волосах. И никакая краска их не берет. А стричь я тоже пыталась. Без всякого результата. Так, Зея, быстренько берем себя в руки и не ведемся на подначки подозрительного типа. «Анзея», — отчеканила я, уже немного успокоившись и, наконец, поинтересовавшись. «А ты вообще кто такой? И зачем тебе понадобилась девочка по вызову?» «Я наемник», — охотно отозвался Норман. «Расследую сейчас дело о пропаже. Один банкир разыскивает свою блудную доченьку, а официальным органам не доверяет, вот и обратился ко мне. Она студентка, и я получил приглашение на одну из их вечеринок, но обязательное условие — плюс один». Наемник поморщился. «Ну, знаешь, такие сборища, где официально все прилично, а неофициально алкоголь рекой, всякие запрещенные зелья, травки и безудержный разврат». Норман вновь ухмыльнулся и похабно подмигнул. Однако, если он думал меня смутить, то просчитался. Живя среди нимф, со скромностью расстаешься очень быстро. «И что? Сколько раз ты участвовал в таких вечеринках и разврате?» Невозмутимо поинтересовалась я, глянув, где мы летим, и скомандовала. «Так, снисься и сверни направо вон у того дома с флигелем-бабочкой». «О, тигрёна, хочешь знать все о моих темных фантазиях?» — вкрадчиво произнес Норман и уже будничным тоном уточнил. «А зачем нам туда?» «Ну, ты же хотел, чтобы я переоделась?» Пожала я плечами, пропустив пассаж о темных фантазиях, и повысила голос. «Тебе на лбу вырезать мое имя, чтобы лучше запомнилось?» «А чем тебя магазин-то не устраивает?» Удивился Норман и покосился на меня с искренним недоумением. «Ты же сказал, что опаздываешь. Купить платье за 10 минут в магазине? Издеваешься?» Я бросила на него выразительный взгляд. «А белье? А туфли? Так что давай, сворачивай. У меня все есть, за 10 минут переодеться успею». Наемник испустил долгий вздох. «Женщины! Зачем столько сложностей?» — донеслось до меня его ворчание. «У тебя там есть где приземлиться?» «Есть, есть», — заверила я, оставив без внимания его выпад, и вытянула шею, высматривая свой дом. «В конце той улицы снижайся еще. Видишь зелень и синюю черепицу? Вон туда!» — снова скомандовала я. К моему уютному, симпатичному двухэтажному дому с верандой и большим земельным участком, где я разбила сад и расставила теплицы для особо привередливых растений. Имеется и посадочная площадка, и даже слайер. Правда, скромнее размерами и не такой навороченный, как у Нормана. Машина наемника едва вписалась, но посадил он свою тачку виртуозно, ровно на площадку, даже не задев газон. «Значит так. Идешь ровно за мной, руками ничего не трогаешь, садишься на диван в гостиной и ждешь, пока я спущусь», — дала я наставление, уткнув ему палец в грудь. Норман с подозрением прищурился. «А ты не сбежишь через окно?» Сладко улыбнувшись, я похлопала его по плечу. «Ну что ты, приятель, аванс же уплачен, как я могу кинуть клиента?» Хорошо, что в этой модели слайера крышка открывается автоматически, едва замолкает двигатель, и последнее слово осталось за мной. Пока Норман подыскивал достойный ответ, я по специальной лесенке спустилась на землю и направилась к дому, доставая на ходу ключи и прикидывая, что у меня есть такое, подходящее для неформальной студенческой вечеринки. И, пожалуй, сообразила. Норман догнал меня уже у двери, когда замок вспыхнул зеленым, опознав хозяйку, и впустил нас в дом. Во избежание случайности я крепко ухватила наемника за руку и сразу повела в гостиную рядом с кухней, где обычно принимаю гостей. «Сидеть здесь, никуда не выходить, ничего не трогать», — еще раз строго повторила я и для верности потрясла пальцем. «Да-да, понял». «А у тебя миленько», — обронил Норман, устраиваясь на диване и оглядывая обстановку. «Ну да. Я же тут все сама любовно обустраивала. Да. Кружевной тюль на окнах. Да. Коллекция фарфоровых цветов на каминной полке. А в углу стеклянная горка с чайным сервизом из тончайшего, полупрозрачного фарфора, купленного за неприличную сумму у эльфов. Еще скатерть из ручного кружева на столе и ковер с длинным ворсом, по которому так классно ходить босиком. Ну, и мой питомец. Да». «Это что еще за хрень?» — вытаращился Норман на необычного обитателя гостиной. Метр толстого, с мою руку пушистого стебля, украшенного мясистыми глянцевыми листьями, заканчивался пышным венчиком лепестков, махровых по краям. Сейчас они были красивого, лилового, фиолетовых разводах цвета. Из середины торчал пучок тычинок наподобие усиков, и они шевелились, чутко улавливая запахи. Я вырастила его из семечка. Подарок мамули на день рождения в прошлом году. Ее личный гибрид из десятка самых редких растений, в том числе и обладающих магией. Получилось вот такое диво дивное. Это не хрень, это Аполлинарий. Он полуразумный и плотоядный, так что не смей к нему приближаться. А, еще ядовитый. Уже от двери добавила я, покосившись на свой цветочек. И уже на лестнице успела услышать ворчание. Нормальные девушки котиков заводят, а не страхолюдный гербарий. Сам ты гербарий. Буркнула я, стремительно поднимаясь по ступенькам. «Между прочим, Полечка дает мне ценный и баснословно дорогой сок, регулярно стряхивает пыльцу, являющуюся незаменимым компонентом в редких ведьминских зельях, и приносит не только хлопоты, но еще и ощутимый материальный доход. Правда, мама что-то говорила о том, что у него скоро будет первый брачный сезон. Ай!» Подумаю об этом позже. Сейчас платье. Переодеваться и вперед, к приключениям. Меня уже охватил азарт и одолевало любопытство, присущее нимфам в особо обостренной форме. И потом, как он там сказал, аванс уплачен? Отлично. Деньги лишними не бывают. И я решительно раскрыла двери гардероба. Что ж, будем изображать цветочек для наемника. Итак, чулки, комплект из крошечных трусиков и бюстика без лямок — подарок бабуле к тому самому свиданию, которое когда-нибудь обязательно наступит, по ее мнению. Между прочим, баснословно дорогой, из темно-эльфийского кружева. Только эльфы разводят специальных подземных паучков, делающих воздушную, тончайшую и при этом очень прочную ткань. Ничего, сгодится и сейчас. Я не настолько щепетильная. Надену и второй раз, если понадобится. Далее к этому всему коротенькое платье-туника свободного кроя, едва до середины бедра, из мягкого золотистого шелка с довольно глубоким вырезом и драпировкой. Ну и все, пожалуй. Ах, да! Любимые босоножки на каблуке и с завязками, красиво обвивающими голени. Глянув на себя в зеркало критическим взглядом, я решила добавить еще один штрих. И через мгновение за спиной с тихим мелодичным звоном появились прозрачные стрекозиные крылья. Взмахнула ими, и меня осыпала золотистая пыльца, красиво мерцая на коже и волосах при малейшем движении. Вот, теперь можно и на студенческую тусовку. Если Норман думает, что я на таких не бывала, то глубоко ошибается. Всего 3 года назад я как раз закончила колледж природной магии и ботаники. Исключительно для нимф. Но это не мешало нам весело тусить со студентами из самых разных учебных заведений. Вечеринки устраивались с завидной регулярностью по всему городу. Спрятав крылья, я поспешила вниз к ожидавшему наемнику. 10 минут практически истекли. «Я готова», — громко известила я, остановившись на пороге гостиной. К моему безграничному удивлению, гость чинно сидел на диване, никуда не лез, ничего не трогал, даже Полечку не дразнил. Однако при виде меня глаза Нормана расширились, а губы сложились буквой «О». «Ого!» — протянул он. «Честно говоря, я не думал, что за 10 минут женщина может так преобразиться». «Девушка, да женщина мне еще далеко». Я непринужденно улыбнулась и вошла в гостиную. Признаться, неприкрытое восхищение на физиономии наемника было приятно. Чего уж. Однако расплываться лужицей я не собиралась. Вот еще. Слюни подобрал, поднял свой зад и вперед к Слайеру. Кто-то, кажется, опаздывал. Я выгнула бровь, чуть выставив ногу и подбоченившись. «А?» Норман хлопнул ресницами, совсем как девица. Потом спохватился и поднялся. «Да-да, пойдем». Шагнул он ко мне и попытался обнять за талию. Хлопнув по наглой конечности, я изобразила милую улыбку и заторопилась к выходу, небрежно бросив через плечо. «Обнимашки за отдельную плату. Помнится, тебе требовалось только сопровождение». «Ну ты меркантильная, однако», — с уважением протянул Норман, поравнявшись со мной, но уже не пытаясь распускать руки. «Практичная», — поправила я его, выходя из дома. Мы быстро дошли обратно до Слайера, забрались в него, и едва наемник поднял машину, я развернулась к нему, подперла ладонью голову, поставив локоть на спинку, и решительно произнесла. «Рассказывай, что за девица, когда пропала, в общем, все подробности». Норман хмыкнул, покосился в мою сторону и насмешливо протянул. «Вот прямо так и рассказывать? Зи, детка, разговор шел только о сопровождении. Ты перепутал меня со шлюхой», — перебила я, мило улыбнувшись и загнув один палец. «Ты нагло похитил меня», — загнула второй. «Ты заставил меня идти на вечеринку в качестве твоей сопровождающей. Знаешь, а этого уже хватит, чтобы нажаловаться нашему смотрящему, что мои права злостно ущемляются. Штрафом не отделаешься». Моя улыбка стала шире. Я победно посмотрела на Нормана. «И я музу тебе в задницу. Анзея». Смотрящий — это такой специальный вредный дядька, сатир, который за нимф любому плешь проезд до мозга и выезд последней чайной ложечкой. Нынешний Зинос так вообще въедливый и вредный в квадрате. Хорошо, пока не приходилось натравливать его ни на кого. «Эй-эй, тигра, притормози!» Наемник демонстративно поднял ладони, издав смешок. «Я же только за сопровождение заплатил». «Расценки возросли, дорогой. На этот вечер мы партнеры». Прощебетала я, хлопнув ресницами, и уже нормальным голосом повторила. «Так что, если хочешь сотрудничества с моей стороны, рассказывай подробности». Норман длинно вздохнул, покосился на меня, но я взгляда не отвела, очень выразительно и пристально глядя на него. «Ты не нимфа, ты пиявка настоящая», — буркнул он. «Ладно, слушай». Это единственная и горячо любимая дочка господина Финнигана Зельгмара, крупного бизнесмена, Талита Зельгмар. Пропала 3 дня назад. По последним сведениям сказала, что идет на встречу с подружкой, но домой не вернулась. Чтобы поговорить с ее знакомыми, мне и нужно на ту вечеринку. Не хочу всколыхнуть волну и спугнуть, если похититель в ближнем круге. коротко и по существу объяснил Норман. Я тихо присвистнула. А Талити слышала. Светская львица. Любит шумиху вокруг себя. Есть своя страница в Магасети, пестрящая голоснимками красивой жизни в духе золотой девочки. Всякие женские журналы регулярно печатают ее мордашку на обложках. За ней следуют журналисты и поклонники, и все такое. Ну, в общем, классика жанра, как говорится. Длинноногая блондинка с кукольным личиком и губками-сердечком. Капризная до ужаса и тщеславная до абсурда. Папочка готов потакать любому желанию любимой дочурки. Надо выяснить, не появилось ли у нее какого-то тайного поклонника. Может, Талита просто сбежала с хахалем подальше от бдительного ока папули и фотографов? — добавил Норман. «Ну, тогда подружек беру на себя», — уверенно заявила я, откинувшись на сиденье и рассеянно накручивая локон на палец. «Мужику они фиг чего расскажут, а мы пошепчемся, и я что-нибудь да вытяну». «Слушай, смотрю, ты прямо вошла во вкус», — хмыкнул наемник. «Что, уже видишь себя героиней крутого детектива, тигруля?» — ехидно поинтересовался он. «А я ведь могу и дополнительную плату попросить за эти сведения», словно невзначай обронила я, задумчиво проведя пальцами по приборной панели слайера. С соседнего сиденья послышался смешок. «Ладно, ладно, молчу», — миролюбиво отозвался мой собеседник. «А ты в кого превращаешься?» Решила я резко сменить тему и спросила, наконец, то, о чем поспудно думала с момента нашей встречи. Больно уж необычная аура у Нормана. Это точно не банальный волк или кто-то из кошачьих, и не дракон. Последние вообще нелюдимые, живут в горах и селятся исключительно своими общинами. Только иногда приходят в города, в основном по деловым вопросам. Торгуют дорогущими артефактами со всякими там чешуйками, каплями своей крови и прочим. Наемник ответил не сразу. «Ферона», — наконец коротко отозвался он и тут же строго предупредил. «Не пищать. Показывать не буду». У меня аж горло перехватило от восторга. И тот самый писк застрял там. «Мать моя нимфа! Ферон! Настоящий! Наверное, когда-то у них с драконами был общий предок. Но потом пути эволюции разошлись. Фероны — это такие драконоподобные существа, только скорее похожие на змеев, чем на ящеров. Летающих змеев. С пушистыми длиннющими хвостами и крыльями. А еще у них вместо чешуи перья и магия у каждого своя. Я, помнится, на бестиологии прямо залипала на картинки этих существ. Женщины среди феронов вроде есть, но мало. У меня аж пальцы зачесались погладить хвост. «А у тебя правда хвост пушистый? А ты, когда перекидываешься, становишься вот прямо совсем зверем? А правда, что детеныши у вас появляются из яиц? А я слышала, перья феронов обладают какими-то совершенно умопомрачительными свойствами». Посыпались из меня вопросы, как из дырявого мешка горох. «Анзея!» Тихо рявкнул Норман таким голосом, что я разом заткнулась, хлопая ресницами и обиженно сопя. «Хвост пушистый, остаюсь человеком, размножаемся, как все нормальные люди и нелюди. А будешь себя хорошо вести, подарю парочку перьев на память. И слюни подбери», — насмешливо вернул мне мою недавнюю фразу Норман. «Встречный вопрос. Откуда такие волосы?» «Бабуля с тигром загуляла». Насупилась я, скрестив руки на груди. «Ну вот злыдень, а?» И ничего не пускала, никаких слюней. Подумаешь, пушистый дракон, в перышках, с хвостом. «Угу», — глубокомысленно протянул Норман, прерывая мои молчаливые страдания. «Так, нам сюда». Он резко направил слайер вниз, и я мгновенно подобралась. Шутки закончились. Впереди виднелся роскошный особняк в 4 этажа, сверкающий огнями. Позади него раскинулся шикарный парк с дорожками, фонтанами, беседками и клумбами. Все это великолепие закрывал высокий забор с магической защитой. На подземную стоянку вел отдельный вход рядом с внушительными воротами. Около калитки в них стоял широкоплечий, мускулистый орк с устрашающими клыками и мордой кирпичом, а над особняком переливалась всеми цветами радуги сверкающая надпись «Феерия». «О!» — вырвалось у меня. «Так это здесь вечеринка?» «Ага, веселье на третьем этаже». Норман филигранно вписался в ворота стоянки, небрежно предъявив в открытое окно приглашение глазку камеры. Магическая метка ярко сверкнула, и нас пропустили. Феерия считалась одним из самых пафосных и крутых клубов в городе, где любила развлекаться золотая молодежь типа пропавшей Талиты. Норман поставил машину на свободное место и вышел, протянув мне руку. «И с чего ты взял, что тут мы что-то про нее узнаем?» — полюбопытствовала я, выбираясь из Лайера. «Потому что, судя по именам приглашенных, тут большая половина ее заклятых подружек», — доходчиво объяснил Норман, потянув меня к лифту. «О, мои брови взлетели от удивления. У тебя и список гостей есть? Так вечеринка же закрытая». «Ну и что?» Невозмутимо отозвался он и подхватил меня под локоть, подтолкнув к открывшемуся лифту. «Зи, детка, я же наемник». Норман ухмыльнулся и подмигнул. «Связи наши все, знаешь ли». «Так, надо срочно придумать ему какое-нибудь прозвище. Такое, чтобы даже эту непрошибаемую морду проняло. Ладно, вернусь домой поразмыслю». Лифт плавно пошел вверх, и я уточнила. «Упоминать о пропаже можно?» «Можно. Все равно уже поползли сплетни, что Талита куда-то испарилась, и 3 дня нет ни снимков, ни постов на ее странице». Норман беспечно махнул рукой. «Главное, хоть что-нибудь узнать полезное». «Ладно, поняла». Я кивнула. Лифт высадил нас в роскошном холле, блистающем позолотой и хрусталем. Магические светильники ярко сияли, лестница 2 плавными завитками уходила на 2-й этаж, а далеко вверху виднелась стеклянная крыша. На каждой площадке стояли охранники, проверяющие допуск гостей. Последних тут собралось великое множество, и в основном все либо не старше 20, либо хорошо за 40. В глазах рябило от драгоценностей, дорогущих нарядов, ослепительных улыбок и жадных взглядов. Играла музыка, переговаривались люди и нелюди, слышался смех. В общем, жизнь бурлила. Я тут же вцепилась в руку Нормана, боясь потеряться. А он уверенно направился к лестнице, ловко лавируя между гостями. Хорошо, что на меня мало обращали внимания. Уж нимф тут предостаточно. Они любят подобные заведения, как и феи. И даже парочка муз затесалась, успела я заметить. Молчу уж о всяких жеманных эльфочках и стервозно-роковых вампиршах. Короче, весь цвет Дорланда, которому и дела нет до скромной меня. Вот и славно. Норман, между тем, быстро поднимался по лестнице, и приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Наконец мы добрались до 3-го этажа, вход в который скрывала тяжелая бархатная портьера. Наемник с небрежным видом сверкнул приглашением, и молчаливый орк, близнец того, что стоял внизу, посторонился, пропуская нас. «Добро пожаловать в гнездо порока и разврата!» С тихим смешком вполголоса произнес Норман, отведя портьеру и ныряя за нее. При этом его рука продолжала крепко сжимать мои пальцы. Я лишь закатила глаза. «Тоже мне!» — нашел порок и разврат. Обычное заведение одно из многих. Тут было полутемно, немного душно, пахло духами, цветами, чем-то еще сладковато-приторным, громко играла музыка, и толпились люди. Короткий коридор вывел в целую анфиладу. В каждом зале что-то происходило. Стриптиз на сцене у шеста, дискотека, игровой зал, зона отдыха и все такое прочее. Помещения разделялись звуконепроницаемой завесой, чтобы гости не мешали друг другу. Норман уверенно провел меня до центрального зала, где располагалась длинная стойка и столики для желающих выпить, перекусить и просто поболтать, не боясь оглохнуть от музыки. «Так, жди здесь. Я поболтаюсь, разведаю обстановку», — скомандовал Норман, усаживая меня за барный стул. «Только никуда не отходи, Зи. Поняла?» — строго взглянул он на меня и чуть тише добавил. «И постарайся не влипнуть ни в какую историю. Я вернусь минут через 10». После чего подмигнул, развернулся и скрылся среди гостей. «Ой, ну можно подумать, мне нужны его предупреждения, а? Это скорее он вляпается во что-нибудь, а бедной маленькой нимфе потом вытаскивай и разгребай. Я же само благоразумие». Махнув бармену, я заказала коктейль, содержащий всего лишь 4 алкогольных компонента, и уселась полоборота, облокотившись на стойку и вроде как рассеянно разглядывая гостей. В основном компании, парочки, несколько одиночек, медитирующих над своими бокалами. Итак, с чего начнем, Зея? Рядом со мной за стойкой сидела эльфа с очень несвойственным этой расе унылым лицом и болтала соломинкой в высоком стакане с разноцветной жидкостью. Хм, что ж, рискнем? «Привет», — поздоровалась я, подперев ладонью подбородок. «Привет», — кивнула та, даже не посмотрев на меня. «Что, бросил?» — сочувственно спросила я, закинув пробную удочку. «А?» — эльфа вскинула расфокусированный взгляд и помотала головой. «Не», — протянула она и, сделав глоток из стакана, поморщилась. «Скучно без тальки». Вздохнула эльфа и повторила мою позу. «Пропала куда-то коза. Не пишет, не звонит». Фыркнула она и закатила глаза. «Небось, опять хочет папулю развести на дорогой подарок». С досады пробормотала эльфа. «Вот и затаилась где-нибудь с хахалем». «Подруга?» Снова уточнила я, пятой точкой чуя, что Норман посадил меня тут весьма удачно. «Талька». Очень похоже на уменьшительное Талита. «Ну, так», — эльфа неопределенно махнула рукой. «Тусили вместе». «Понятно», — протянула я с понимающим выражением. «Может, у них любовь там?» — добавила с мечтательным видом, состроив восторженно-мечтательную мордашку. Моя собеседница издала ироничный смешок. «Талита любит только шмотки, брюлики и собственное отражение», — насмешливо ответила она, и я мысленно издала радостный вопль. «Талита! Отлично! Ну, Норман, выкуси!» Я, не сходя с места, раздобыла интересные сведения. Чуть ли не потирая ладошки в предвкушении, я взяла себя в руки. Следует дожимать эльфу насчет Талиты. Подавшись вперед, всем видом изображая интерес и нетерпение, я переспросила с придыханием. «Ты Аталити Зельгмар? Ты правда с ней знакома?» Эльфа тут же приосанилась, изобразила снисходительную улыбку и небрежно кивнула. «Мы учимся вместе», — обронила она, вновь приложившись к стакану. «А у нее новый хахаль?» Усиленно изображая восторг, я подалась вперед. «Ну...» — эльфа дернула обнаженным плечиком. Она писала несколько дней назад, что у нее завелся очередной ухажер. Цветы ей дарит. Вот я и подумала, что она с ним свинтила куда-то. «Наверное, шикарные букеты?» Я завистливо вздохнула, поболтав своим коктейлем. «Ну, другие Талька не приняла бы», — снисходительно кивнула эльфа. Тут внезапно к нам подскочила компания шумных, уже хорошо навеселе девушек, и утащила эльфу за собой к моей великой досаде. Но уже хорошо. Мне есть что сказать Норману. У Талиты имеется какой-то поклонник, который дарит ей цветы. Слабенький, конечно, след. Уверена, наемник уже разнюхал все, что можно. И, вероятно, даже пообщался с поклонниками девушки. «Так, пойдем-ка», — Раздавшийся над ухом голос Нормана чуть не заставил меня взвизгнуть и подскочить. Настолько я углубилась в свои мысли. Хорошо, что поблизости не оказалось живых растений. Магия с перепугу тоже рванулась по рукам, грозя вырастить тут что-нибудь не то. Я резко повернулась, ощутив теплую ладонь наемника на талии, и сердито уставилась на него. «Чего подкрадываешься?» — прошипела я, пытаясь справиться с дыханием. «И лапы свои убери!» — добавила, откинув наглую конечность. «Я всегда так хожу», — очень натурально удивился Норман со своей ухмылочкой, но я ничуть не поверила этому удивлению. Руку он, однако, убрал, но лишь для того, чтобы схватить мою ладонь и настойчиво потянуть за собой. «И куда мы теперь?» Я спрыгнула со стула, оставив недопитый коктейль на стойке. Вообще, к алкоголю я отношусь равнодушно. Больше люблю всякие вкусные травяные отвары и чаи. Дома целая коллекция, на любой вкус и настроение. Так что коктейля было ничуть не жалко. «Да, наверное, уже к выходу», — Норман с досадой поморщился. «Зря приходили. Знакомые этой Талиты ничего не знают. Кто и когда видел ее в последний раз, хрен разберешь». Я только собиралась победно улыбнуться и небрежно обронить, что как раз одна точно что-то знает, как вдруг Норман замер, ругнулся и огляделся, прищурившись и крепко сжав мою ладонь. Мы стояли в коротком коридорчике-переходе между залами. Тут было два алькова с диванами, царил полумрак, светильники не предусматривались. А в следующий момент Норман резко развернулся ко мне, поймал глазами мой недоуменный взгляд, и его рука крепко обвилась вокруг моей талии, увлекая на диван. Краем глаза я заметила какой-то силуэт позади него, но рассмотреть не успела. Мы плюхнулись на плюшевое сиденье, я практически улеглась на Нормана, упершись ладонями ему в грудь, только спросить ничего не успела. К моим губам прижались твердые, теплые губы наемника. От неожиданности я удивленно вздохнула, приоткрыв рот, чем Норман немедленно воспользовался, запустив пальцы в мои волосы. «Оу, признаться честно, до сих пор меня вот так никто не целовал. Нет, ну, случалось, нимфа я или кто. Однако сейчас поняла, по сравнению с этим, то были просто невинные, очень нежные поцелуйчики. Чтобы вот прямо так, с языком, самым возмутительным образом уверенно ласкавший мой язык с легкими прикусываниями моих губ. Кажется, я поплыла. И в какой момент это случилось, затрудняю сказать. Эмоции встрепенулись, расцвели буйным цветом, все почему и зачем моментально выветрились из головы. Я обмякла в руках Нормана, тело послушно прильнуло к нему, откликаясь на жаркий поцелуй. Я сама не заметила, как начала отвечать. «Подумаю потом, что это такое», и зачем понадобилось наемнику? Целовался он классно, готова признать, и когда внезапно отстранился, я едва успела сдержать разочарованный стон и разом протрезвела, уставившись на Нормана прищуренным взглядом. Вот про поцелуи речи вообще не шло, между прочим. «Это тебе дорого обойдется», — хрипло проговорила я, моментально снова упершись ладонями ему в грудь и не обращая внимания на суматошно колотящееся сердце. «Что это было, скажи на милость?»